Глава 37. Надо идти в лес. Следователь уехал. О своем разговоре с ним Миша рассказал Генке и Славке. Генка объявил, что такому следователю заниматься делами о похищении кур, а не искать убийцу. И нечего его слушать. Надо самим все выяснить и доказать невиновность Николая и, наоборот, виновность лодочника и его подручных. Короче, надо идти в лес. Но Славка был несколько иного мнения. «Беда наша в том, что мы занимаемся этим делом не на научной основе. Помните, с кортиком? Мы ходили в библиотеку, провели серьезные исследования и все установили. А в данном случае? В данном случае мы пользуемся слухами. Граф был богач, владел копьями на Урале. Люди верят, что здесь зарыт клад и так далее. Ведь все это слухи. А нам необходимо научное обоснование. Кто такие графы Карагаевы? Чем в действительности они владели на Урале? Чем питаются слухи о кладе? Вот что нам надо узнать. Надо обратиться к первоисточникам. Тогда мы не будем действовать вслепую, как сейчас». Миша подумал и сказал: «Одно другому не мешает. Познакомимся с материалом и проверим, что они делают в лесу. Поэтому отправляйся, Славка, в Москву, посиди в Румянцевке и все как следует узнай. Кстати, пора уже собрать у родителей продукты». Славке очень не хотелось таскаться с продуктами. «Как же я буду в Румянцевке сидеть и продукты собирать? Надо делать что-нибудь одно». «Ничего, ничего. Возьми с собой кита, он поможет. Пока ты будешь сидеть в библиотеке, он обойдет всех мамаш». «С китом, пожалуй, можно», — согласился Славка. «Вот и хорошо. А мы с Генкой пойдем в лес. Не сейчас, а когда ты вернешься из Москвы. Конечно, можно пойти всем отрядом и доказать, что никаких мертвецов, никаких графов без головы там нет. Но если пойти всем отрядом, то можно спугнуть бандитов. Они уйдут на другое место, и тогда ничего не узнаешь. Нет, надо пойти одному или вдвоем с кем-нибудь, и обязательно с жердяем. Кроме него, никто не сумеет провести на Галыгинскую гать. Конечно, жердяй будет отказываться, но мы его уговорим». Славка с китом уехали в Москву, а Миша отправился к жердяю. Жердяй был дома. Он топором обтесывал колья и подпирал ими обвалившийся плетень. «Хозяйствуешь?» «Приходится». «От брата есть что?» «А что от него может быть? В тюрьме сидит». «Слушай, жердяй, — сказал Миша, — у меня есть новый план. Если мы его выполним, то сумеем доказать, что твой брат ни при чем». «Пробовали уже», — вздохнул жердяй. «За этим и на лодке плавали, только не нашли ничего». «А все же мы доказали, что кто-то угнал лодку. Исследователь сам говорит, что дело сомнительное. А теперь, если ты мне поможешь, то мы еще больше сумеем доказать. Вот увидишь». «Что я должен сделать?» «Ты знаешь, что Кузьмин раньше служил у графа лесником?» «Откуда мне знать?» «Так вот, он раньше служил у графа лесником. Я точно узнал». «Ну и что?» «Раз он служил раньше лесником, значит, имеет какое-то отношение к лесу, так ведь?» «Ну, выходит, что так». «А кто прячется в лесу?» «Парни, которым лодочник возил мешки, так?» «Выходит, что так», — повторил жердяй, напрягая всю свою сообразительность, чтобы понять, к чему клонит Миша. «Значит, — заключил Миша, — есть какая-то связь между убитым лесником и этими парнями в лесу». Как недалеко было следствие от посылки, но жердяю оно показалось убедительным. Может быть, потому что он никогда не изучал логики. «И верно», — сказал он, разинув в удивлении рот. «Вот видишь», — продолжал Миша, торопясь укрепить в жердяе это убеждение. «Значит, надо узнать, в лесу ли эти парни и что они там делают. Тогда мы наверняка все выясним». «Как же мы узнаем?» «Очень просто. Пойдем ночью в лес». «Это на Галыгинскую-то гать?» — ужаснулся жердяй. «Почему же на Галыгинскую гать? Просто пойдем в лес, и все». «Ни за что не пойду», — заявил жердяй. «Убей, не пойду. Не говори больше, не упрашивай». Миша был готов к этому отказу. Но он понимал, что без жердяя ему в лесу делать нечего. Ночью он один заблудится. «Эх ты», — сказал Миша. «Родного брата не хочешь из беды выручить. Кабы я знал, что это брату поможет. А то ведь не знаю. Наверняка поможет, настаивал Миша. Ты только подумай. Твоего брата могут засудить, а ты не хочешь ему помочь. Я посторонний человек и то хочу помочь. Иду ночью в лес, не боюсь. А ты родной брат и не хочешь, боишься. И не стыдно тебе? Жердяй молчал. Ты о матери подумай. Ведь убивается она. А? Убивается? Убивается, мрачно ответил Жердяй. Вот видишь, она убивается, пока следствие идет. А если его невиновного засудят? Ведь она совсем сойдет с ума с горя. И тебе ее не жаль. Эх ты! Я идти не отказываюсь, сказал Жердяй. Только на самую гать не пойду. Дойдем до гати, и все. Ладно. Ты нас только туда выведи, а остальное мы сами сделаем. А еще кто пойдет? Генка. Только ты смотри, Жердяй, никому не говори. Зачем я буду говорить? И матери своей не говори. Никому, понял? Понял. Пойдем сегодня ночью. Уж сегодня? А зачем откладывать? Сегодня и пойдем. Приходи вечером в лагерь. Как все заснут, мы втроем и пойдем. «Ладно, приду», — ответил Жердяй и снова взялся за топор.